Книга вторая. Трибор, собака. Глава седьмая. Роберто проснулся счастливым. Он был уверен, что какое-то время Лаура не изменит своего решения писать книгу. Ему была приятна мысль, что он спас этот проект для вечности, даже если невольно помог Фредди, этому дураку, пребывающему в неведении, что он в долгу перед Роберто за это продолжение своего участия в проекте. В офисе все шло как по маслу. В то утро он закончил рекламный проект, который ему заказал пенсионный фонд. У него из головы не выходила вчерашняя переписка, и он задумал рекламную кампанию, основанную на закономерности гармоничного перехода от активного образа жизни к спокойному. Он предложил концепцию расставания с мечтой о вечной молодости и притворения в жизни грез о защищенной и надежной старости. В конце рабочего дня по дороге домой в его ушах все еще звучали бурные аплодисменты и поздравления, которыми был встречен на собрании директоров его предварительный рекламный проект. «Еще один повод поблагодарить Лауру», – подумал он. Он, запыхавшись, прибежал домой, чтобы вновь перечитать сообщение. У него сложилось впечатление, что вчера он проглядел их слишком бегло. Роберто терпеть не мог предложений туристических фирм из серии «Галопом по Европам». Посетить 12 городов за 10 дней. Он, начиная со своего первого путешествия, всегда испытывал желание задержаться в том месте, куда прилетел. Ему нужно было время, чтобы основательно все изучить, запечатлеть в своих глазах, ушах, ногах, памяти. Такое же ощущение у него вызывали письма Лауры. Ему было недостаточно прочитать их один раз. Необходимо было вернуться к ним и извлечь то, что показалось ему важным и впечатляющим. Или просто то, что задело за живое. «Надо оставить в стороне пустые фантазии, чтобы увидеть то, что произойдет на самом деле. Больно расставаться с иллюзиями и принять реальность. Иллюзии бессильны перед реальностью. Я отказываюсь в одиночку воплощать в жизнь проект, который мы задумывали вместе. Все происходит или нет, когда придет время? Смысл жизни не сводится к выполнению заранее намеченных целей, потому что в таком случае она была бы очень скучна. Будем, наконец, исходить из того, что одной правильной позиции для всех не существует». Он вспоминал строки из писем Лауры. Он все время возвращался к ее метафоре «серфингист и машинист поезда». Еще его не оставляла в покое мысль о том, что каждый устанавливает свои правила игры. Потом он вспомнил о случае из практики Лауры. «Я когда-то работала с 30-летним мужчиной, который незадолго до этого расстался с отвергнувшей его женщиной. Он рассказывал о том, насколько больно терять иллюзии, которые он строил в отношении своей избранницы». Роберто узнал себя в этом пациенте. Он также каждый раз рвал связь, почувствовав, что женщина не дорожит их отношениями. Он сотни раз испытывал боль от потери надежд, возлагаемых на совместную жизнь. Но одна фраза никак не укладывалась в его голове. «Настоящую боль ему причиняло понимание того, что он дал себя обмануть». Неужели именно понимание причин происходящего причиняет настоящую боль в любовных отношениях? Признание того, что позволяем себя обмануть. И он тоже? Как это возможно, дать себя обмануть? И в чем заключается обман женщин, с которыми он встречался? Они были не такими, какими он их себе представлял, желал видеть, мечтал или требовал, чтобы они были? Как говорила Лаура, «Настоящую боль ему причиняло понимание того, что он дал себя обмануть». Эти слова звучали как приговор. Требовалось время, чтобы все осмыслить. Любовь, отношения, мечты, разочарования, обман. Наконец, внимание Роберта привлекла следующая фраза. «Мне слишком тяжело двигаться вперед без твоих слов». Было очевидно, что Лаура не соглашается продолжать писать в одиночку. Она с полным правом претендует на сотрудничество Фредди. Роберто разбирался в психологии отношений в паре, исходя из своего, по большей части, болезненного опыта, а также немногих знаний, приобретенных во времена своих походов к психотерапевту. Что-то из поведенческой психологии он помнил из занятий в университете по специальности маркетолог и из книг, которые когда-то прочитал по собственной инициативе. Он пришел к выводу, что подобных знаний было недостаточно до поддержания эпистолярных бесед с Лаурой. Роберто посмотрел на часы. До 8 оставалось 15 минут. Если он поспешит, он успеет в центральный книжный магазин до закрытия. Он проглядел предыдущие сообщения в поисках имен авторов и отметил у себя на листке три фамилии – Вайлвуд, Брэдшоу, Перлс. В 10 часов вечера он вернулся домой. С собой он принес сумку с десятком книг. 3. Смотри приложение в конце книги. Он швырнул пальто на кресло и сразу сел за стол, чтобы как следует изучить свои покупки. Он не поскупился. Для начала 10 книг вполне достаточно, учитывая, как мало он читал в последнее время. С той поры, когда его завораживала политическая литература, он никогда не вел себя как одержимый покупатель книг. Сегодня же книжный магазин снова приобрел для Роберта тот флер, которым когда-то был окутан, интереса, неутомимого любопытства, очарования каждой книги. Одна манила своим названием, другая – обложкой, третья – именем автора, а следующая просто потому, что при пролистывании показалась интересной. Рассматривая стопку книг, которые никто до него не открывал и которые еще пахли типографической краской, он ощущал себя пиратом из приключенческого романа, завороженно глядящим на зарытый клад. Прежде чем открыть книгу Вайлвуда, он подождал несколько минут, пытаясь настроиться на торжественный лад. Потом он набрал полные легкие воздуха и прочитал.